ушли, заявились в избу 12 разбойников. Все закутки обыскали, весь двор обшарили, да так никого и не нашли. А кот, баран и петух идут-бредут дорогою, и взяла барашка тоска, он и говорит: «Не вернуться ли нам, братцы, к нашим хозяевам? Поглядим, каково им без нас живется. Может, они подобрели?» И вернулись они каждый в свой дом. Котик побежал в амбар и сразу поймал мышку. Она там в ларце с мукой хозяйничала. Увидала кота хозяйка Веруна, обрадовалась. «Здравствуй, котенька! Где же ты пропадал? Без тебя проклятые мыши проказят, того и гляди, нас с дедом съедят. Ты, верно, голодный? На вот мисочку молочка попей. Теперь я, как стану коровушку доить, непременно тебе молочка наливать буду. Только уж ты, пожалуйста, не убегай от нас. Живи!» Котик подумал-подумал и говорит: «Что ж, я не прочь. Так-то неплохо жить». И пошел мышей ловить. А тем временем пришел хозяин барана в овчарню, смотрит, нашелся пропавший баран. Обрадовался он и спрашивает: «Где ты так долго бродил? Хорошо, что домой вернулся. Без тебя у меня ни ягнят, ни овец, ни шерсти, ни тулупа не будет. Но уж теперь я тебе стану всегда овса подсыпать. Только, пожалуйста, не убегай от меня. Живи!» Барашек отвечает: «Ну что ж, я не прочь. Так-то жить можно». И остался в обчарне. Пошла хозяйка петушка в курятник. Смотрит, а он там. Похвалила она его, что домой вернулся, и говорит: «Дорогой ты мой, без тебя у меня ни яиц, ни цыплят бы не стало. Без тебя я за курами не услежу. Ты уж, пожалуйста, больше не уходи, живи». Принесла ему крупы, пшеницы посыпала. Обещалась каждый день так кормить. Петушок обрадовался, закукарекал: «Что ж, я не прочь. Так-то жить можно». И остался в курятнике. Ведь у всякого свое дело, но зато и плата должна быть по делам. Почему собаки лают на кошек и почему кошки изводят мышей? Чешская сказка. Человек, господин над всеми живыми творениями на свете, разрешил собаке провожать его в дороге, сторожить дом и хозяйство и при всяком деле помогать. Собаки немало гордились этими правами. А кошки им сильно завидовали. И тогда созвали кошки совет и решили отнять у собак эти права. Как порешили они, так и сделали. Получили случай, выкрали грамоту с собачьими правами, записанными на пергаменте, и в кладовую под кучу ветоши запрятали. А мышь, промышлявшая в кладовой, чего бы перекусить, пергамент нашла и с радостью к сестрам своим побежала сказать, какую важную грамоту она отыскала. Собрались тут и мыши на свой совет, судили, рядили, как бы им такие права заиметь, да никак столковаться не могли. И тут самая старшая мышь встала и говорит: «Милые мои сестры, я так думаю, давайте съедим пергамент с важными теми правами, вот они при нас и останутся, и никто их у нас не отнимет, лучшего и придумать нельзя». Мыши обрадовали, согласились, и тотчас знатный пир устроили. Все привилегии собачьи до последнего кусочка съели. Прошло время, собрался и собачий совет. хранителя пирога.